Глава 6. Мэтью. Мне кажется, эта лекция длится вечность. Сколько бы я ни пытался, но так и не смог сконцентрироваться на теме предмета. Нехорошие догадки то и дело мелькали в голове, а стояк в штанах никак не хотел расслабляться, пока Вероника находится рядом. Всего в нескольких сантиметрах от меня. Пока один лишь ее запах будоражил обонятельные рецепторы. Пока кадр ее притворно кайфующего лица наотрез отказывался исчезать из памяти. И пока она сама никак не могла усидеть спокойно на месте, каждую минуту ерзая, перекидывая одну ногу на другую и случайно задевая меня локтем. А стоило лектору, наконец, оповестить о завершении лекции, как я четко расслышал ее облегченный выдох и не сдержал усмешки. Что, настолько невмоготу было сидеть рядом со мной? Так это взаимно, Майлз. Пусть и по совсем другой причине. «Спасибо за куртку», — произносит Вероника без тени благодарности в голосе и порывается ее снять. «Даже не думай раздеваться. Мой голос звучит рисковато, чему я сам удивляюсь. Но ничего не могу поделать. Мысль о том, что она будет щеголять полуголая по универу, не на шутку злит меня. У меня пальто есть, так что все нормально». «Ненормально. Твое пальто еще мокрое и будто в канаве побывало». «И все равно я буду чувствовать себя в нем комфортней. Мне ничего от тебя не надо». Запальчиво выдает Вероника и вновь намеревается стянуть с себя куртку. Но я накрываю ее руки своими, останавливая. «А я тебе ничего и не предлагаю, кроме куртки, поэтому прекрати вести себя как маленькая девочка и останься в ней. Потом отдашь». Помрачневшим тоном парирую я, почти до горла застегивая молнию кожанки. «Ну что за джентльмен?» Сдаваясь, закатывает глазами Гера. «Джентльмены не залезают без спросу в трусы к незнакомым девушкам. Мой ответ и нахальная ухмылка мигом окрашивают ее щечки румянцем. И это еще один вид кайфа, видеть. Как она смущается, словно девственница. Ответь мне честно, тебе в самом деле совсем не понравилось?» Томным шепотом интересуюсь я. «Мне стоит залепить тебе по второй щеке, чтобы до тебя дошло, что меня чуть не стошнило?» Чеканит Вероника, уверенно, однако усилившийся румянец заставляет усомниться в ее словах. «Значит, чуть не стошнило», специально наклоняясь к ее лицу ближе, чтобы ворваться в зону ее комфорта, чтобы еще раз вобрать в себя едва уловимый запах ее духов, чтобы не упустить ни одну эмоцию, что смогла бы дать мне ответ без каких-либо слов. Однако никакой ответ я найти не успеваю. Уже в следующий миг боковым зрением вижу, как Вероника замахивается для нового удара, и на сей раз вовремя перехватываю ее запястье. «Ладно, понял, обойдемся без насилия». «Да неужели?» Ехидно усмехается она и тут же кривит лицо в болезненной гримасе. «Что такое?» «Руку ее я сжимаю не сильно, а значит, дело в другом». «Ничего», — бубнит девчонка. Врывает запястье из захвата и, взяв сумку с грязным пальтом, хромает в сторону выхода. «Что с ногой?» «Следую за ней». «Я же сказала, ничего». «Подвернула?» «Боже, да ты сегодня побил все рекорды поговорливости». «Тебе к медсестре надо». «Именно туда и направляюсь». «Я помогу». Возразить ворчунья не успевает. Только охает от неожиданности, когда я с легкостью поднимаю ее на руки. Рыпаться и требовать отпустить она начинает лишь по пути к выходу из аудитории. И если ее жалкие попытки спрыгнуть на пол нисколько не усложняют задачу нести ее, то преградившая мне дорогу Алана все-таки вынуждает остановиться. Она смотрит на нас и кривит лицо в яростной гримасе, испепеляя меня и Веронику злобным взглядом. И в таком состоянии, нужно признать, вся ее привлекательность магическим образом тает. «Это что еще значит?» Ее гневный вопрос нисколько меня не колышет, а вот Вероника в моих руках за долю секунды дервенеет. «Лан, это не то, что ты там себе надумала!» Виновата, чуть ли не извиняясь, заявляет Мегера. «Мэтт просто...» «Что просто?» Перебивает злостно Лана, и я чувствую, как Вероника сильнее сцепляет руки на моей майке. А я вообще не понимаю, в чем, собственно, проблема. И почему нужно так сильно нервничать, как Алане, так и ее вредной подружке. Поэтому решаю пресечь назревающий конфликт еще до его начала. «Так ты выслушай сначала, что тебе подруга хочет сказать, а потом уже трагедию раздувай, если, конечно, в ней еще будет необходимость». Произношу я вполне спокойно, Однако на Алане мои слова срабатывают так, будто я только что ее строго отчитал. Она поджимает свои подкачанные губки и начинает перепрыгивать вопросительным взглядом с меня на Веронику, в разы снижая обороты беспричинной ревности и злости. «Так что случилось? Почему на тебе его куртка и куда Мэтт тебя несет?» Более сдержанно задает вопрос Илана. Вероника тихо выдыхает возле моего лица, разнося непривычный трепет по телу, и начинает бегло рассказывать всю историю ее незадавшегося утра и неловкой ситуации на лекции. О моем неподобающем поведении она и слова не говорит. Что странно. Я думал, она первым делом пойдет жаловаться Алане, но нет, она этого не делает. А почему? Только ей одно известно. «Я хотела сама дойти на медсестры, но Уокер вызвался помочь. Вот и все», — заканчивает Вероника и внимательно смотрит на подругу, явно ожидая от нее какой-то реакции. А она есть. Недолго, что-то обдумав в своей пустой голове, Лана заметно расслабляется и расплывается в улыбке. «Я же тебе говорила, что он у меня хороший». Вероника сильнее вдавливает пальцы мне в шею, практически прорезая ногтями кожу, а я едва не издаю саркастический смешок. Я точно не хороший. И уж тем более не у Ланы. Но на сей раз решаю ничего не комментировать. К тому же эта болтливая девица не дает и слова вставить, выдвигая нелепое предложение самой помочь Веронике добраться до медпункта. Ты ее не донесешь. «Так Ронни сказала, что сама может идти. Мы справимся вдвоем. Не к чему тебя напрягать». «А я и не напрягаюсь», — ровно отвечаю я, игнорируя все последующие фразы Аланы, наконец сдвигаюсь с места. «Да только сегодня явно весь мир против того, чтобы я сумел донести Мегеру до пункта назначения. Мне удается пройти всего пару шагов, и на моем пути опять образуется преграда. На сей раз более массивная и настроена еще более агрессивно, чем несколько минут назад была настроена Лана». «Какого черта здесь происходит, Ронни?» И вот теперь, вслед за Мегерой, напрягаюсь и я. Не потому, что меня напугал грозный тон незнакомого мне блондина, а потому что мне крайне не нравится его взгляд, что скользит по всему телу Вероники. Он не просто гневный и удивленный, но еще и собственнический. Будто я посягнул на то, что принадлежит только ему, и теперь он готов в любой момент сорваться и разорвать меня на части. И кто это, мать его, такой? «О, Райан, ты как раз вовремя!» — радостно восклицает Алана, в то время как Вероника ее радости совсем не разделяет. А я так тем более. «Что с тобой случилось, Ронни? И кто это такой?» Он по-прежнему сканирует нас обоих негодующим взглядом. «Это Мэтт, мой парень, а это Райан, парень Ронни. Бывший», — подает голос Вероника и меня отпускает. Это все объясняет. «Ой, надолго ли?» «Навсегда. Ненадолго». Одновременно с Мегерой выпаливает Райан, а затем рявкает на меня. «Отпусти ее немедленно!» «Райан, успокойся, пожалуйста, и иди, куда шел», — миролюбивым голосом просит Вероника. «Я же и слова не произношу, и даже не думаю отпускать девчонку из своих рук». «Ты оглох, что ли? Я сказал, отпусти ее, быстро!» — не унимается качок. Я опять молчу, наблюдая, как вены на его шее и лбу начинают вздуваться от ярости. «Мэтт, да отпусти ее, Райан проведет Ронни до медпункта». Встревает Алана, и мне впервые за наше общение хочется заклеить ей рот скотчем. «Он у тебя что, не мой? Сам ответить не может?» Не отводя убийственного взора от моего лица, спрашивает Уланы блондинчик. «Почему же не могу?» «Могу. Я просто жду, когда ты накричишься и отойдешь в сторону. Как ты сам слышал, твоей бывшей...» — делаю акцент на последнем слове — «нужно к врачу. А ты тут встал, как столб, и бессмысленные разборки собираешься устраивать. Мог бы и повременить с этим занятным делом». Равномерно проговариваю я, чем распаляю Райана еще сильнее. Мне кажется, еще немного, и взгляд разъяренного бугая сожжет меня заживо, а его голова взорвется от злости. «Ладно, все. Довольно устраивать здесь сцены. Будь добр, опусти меня, Мэтт. Ты и так изрядно помог мне сегодня. Дальше я пойду с Райаном». Умиротворяющий голос Вероники действует на блондина как успокоительное, а на меня — в точности наоборот. Однако я не собираюсь спорить с ней и уж тем более игнорировать ее просьбу, как бы мне того не хотелось. Хочет идти с ним? Пожалуйста. Главное, чтобы одна не перлась через весь университет, напрягая ногу. «Куртку его сними!» — продолжает бухтеть блондин, когда я опускаю Веронику на пол и вручаю ей ее пальто. «Не сниму, я под ней голая». «Чего? Как понять голая?» Вместо слов Мегера поворачивается к бывшему передом и, резко потянув молнию вниз, раскрывает полы куртки. «Бля!» — цедит он. Также резко застегивает молнию и оглядывается по сторонам, проверяя, не заметил ли кто-нибудь ее красот. А во мне вся кровь неуловимо вскипает от осознания, что вот этот вот белобрысый качок не только неоднократно видел Веронику обнаженной, но и вытворял с ее телом все, что ему хотелось. Глухое раздражение усиливается вдвое, когда Райан поднимает ее на руки и, бросив на прощание в мой адрес злобный взгляд, уносит прочь. «Ты только не воспринимай на свой счет, Мэтт. Райан всегда так реагировал, когда замечал Ронни в компании парней. Он у нее очень ревнивый», — поясняет Алана, и так очевидный факт. «Был», — исправляю я. «Что?» «Он у нее был ревнивый. Насколько я понял, они расстались». «Они миллион раз уже расставались, но рано или поздно всегда сходились. И сейчас тоже сойдутся. Вероника еще недельку-две потреплет ему нервы и вернется. Они созданы друг для друга». Меня едва не передергивает от ее уверенных слов. И точно, передергивает, когда Алана льнет ко мне и сжимает с такой силой, словно все внутренности из меня выдавить жаждет. «Спасибо, что помог Ронни, даже несмотря на то, что она тебя недолюбливает». «Недолюбливает» — это мягко сказано. А после сегодняшней лекции так и подавно. Не вопрос. Я любой девушке помог бы, окажись она в такой ситуации. «Знаю. За это я тебя и люблю», — выдает Алана, уткнувшись носом в мою грудь. Но я и не думаю воспринимать ее признание всерьез. Эта глупая, избалованная девчонка совершенно не осознает истинный смысл этих слов. Впервые Алана заговорила о безграничной любви ко мне уже в первую неделю нашего знакомства. Уверен, каждому парню до меня она это говорила чуть ли не на первом свидании, и всем парням после меня тоже будет это говорить. Мне пора на следующую лекцию. Сухо сообщаю я, освобождаясь от ее цепких объятий. «Ты злишься на меня?» — хмурится Алана, поднимая к моему лицу виноватый взгляд. «Нет, с чего ты решила?» «Мне показалось, тебя разозлила моя неоправданная ревность, когда я встретила вас с Ронни». «Ты ошиблась. Мне. Охуй». «Точно?» «Да. Но впредь советую больше доверять своей подруге. Она тебя никогда не предаст. Не ради парня, так точно». Твердо заверяю я, до сих пор ощущая жжение от ее пощечины. «Я знаю, просто...» Алана заминается и отводит взгляд в сторону. И тут я понимаю, что лекция может немного подождать, в отличие от моего желания узнать об их прошлом. «Что случилось между вами двумя и Алексом?» В лоб спрашиваю я. «Чего ходить вокруг да около?» «Я не хочу об этом вспоминать!» Неожиданно резко бросает Лана, и ее раскосые глаза наполняются грустью. «И все же, может, поделишься?» Нежно обхватываю пальцами ее подбородок, провожу большим пальцем по губам. «Мне нужно знать, что этот ублюдок вам сделал». «Зачем?» «Чтобы выбить из него всю дурь в следующий раз, когда я его встречу». «Алекс собирается вернуться в Спрингфилд?» Делает неверные выводы Алана. «Не знаю, мы с ним не общаемся». «Совсем?» «Совсем, уже давно. Он брат мне только по крови. На деле же абсолютно чужой человек. Но не будем отвлекаться на наши с ним отношения. Сейчас нет на это времени. Ты просто скажи, что Алекс вам сделал, и почему Вероника его боится». «Вы с ней разговаривали о нем?» «Я просто упомянул его, и мне показалось, что она чего-то испугалась. Вот мне и стало любопытно, что такого ужасного натворил мой брат. Он изнасиловал ее?» Выдаю самый ужасный из всех имеющихся домыслов, и все внутренние органы начинают дребезжать от злости. «Нет, конечно нет». «А что тогда?» Алана снова медлит с ответом, но как только я на несколько секунд запечатываю ее рот чувственным поцелуем и еще раз прошу выдать всю правду, она, наконец, сдается.